Да. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Как я могу поговорить с Андреем Валентиновичем? Меня зовут Сухомлинова Оксана Николаевна. Разговор наш записывается. Секунду. Алло, алло. Это вы скажите, пожалуйста? Да, это я. Скажу, пожалуйста. Очень приятно. Я звоню из первого коллекторского бюро по поводу невыполненных финансовых обязательств. Каких отдел таких? Отдел госсудебного урегулирования. У вас, скажите, пожалуйста, число, месяц, год вашего рождения, чтобы я точно... А для чего это? Ну, для уточнения. Не, ну я же не знаю, кто вы. Я же у вас размер груди не спрашиваю, правильно? Смотрите, бритая ты, либо, блядь, депилированная, тоже не спрашиваю. Да? Зачем тебе? Разговор записывается. И что? Что он записывается? Мне нужно сравнить точно, чтобы я вам... Ну я, это я. По факту. Что надо? Говори. У вас вот в Сбербанке был взят кредит. Я в курсе, что был. Ну ты, наверное... Образовалась сумма задолженности в размере 39 286 рублей. Нету такого долга. Нету. Я с вами на «вы» обращаюсь. Нету. Пожалуйста, мне не тыкайте. Я говорю, нету, блядь, ты что там, нет, вообще глухая, что ли, нет, или что, гарнитуру, блядь, настрой нет. Свою, слышь, что такая картавая-то вообще, а? Ожидайте следующего. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем важнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.